Могу тебе сказать, что признание вины не самое главное. Ладно, извини, все, бегу. Выпалив последнюю фразу, Володя исчез. Я осталась одна сидеть у окна. Торопливые прохожие неслись по улице с озабоченными лицами. У всех свои проблемы. Интересно, чем обеспокоен вон тот мужчина, только что вылезший из блестящей иномарки? Отчего у него такая перекошенная физиономия? А вон та дама в изумительном, явно очень дорогом костюме из натурального шелка. Почему она такая хмурая? Вон идет по тротуару девочка. Так та вообще плачет. Хотя тут все ясно. Ребенок, скорее всего, недавно упал, повредил руку. Вот мать присела около нее на корточки, дует на пальчик. Палец. Внезапно в голове молнией пронеслось воспоминание. Несколько дней тому назад Глеб Лукич, хлопнув дверцей Мерседеса, прищемил себе палец. Причем довольно сильно. Держа на весу руку, с которой каплями стекала кровь, Ларионов, войдя в холл, крикнул: «Эй, Лампа, будь другом, приволоки йод и бинт». Я мигом притащила требуемое и спросила: «Может, лучше к врачу?» «Ерунда! Залей йодом и забинтуй». Я быстро обработала рану. «Молодец!» — похвалил Глеб Лукич. С Кирюшкой и Елизаветой приобрела квалификацию медсестры. Они постоянно бьют коленки. «Экая ты бесстрашная!» «Кто на самом деле бесстрашная?» «Так это моя лучшая подруга Катя. Операции делает на щитовидной железе. А я так. Только коленки могу зеленкой помазать. Ну, забинтовать еще, горчишники поставить». «Все равно молодец!» — улыбнулся Глеб Лукич. «Радка не способна даже градусник подать. Орет дурниной при виде клизмы. Говорит, не может человеку боль причинить». «Совершенно не могу», — мигом отреагировала появившаяся невесть откуда Рада. «Меня прям трясет, когда кому плохо. Поэтому никогда бы не сумела стать врачом. Втыкать в чужое тело иголку или, того хуже, скальпель, даже из самых благих побуждений, увольте, это не для меня». Я взяла последний пирожок и отхлебнула успевший остыть кофе. «Не может воткнуть в человека иголку и выстрелила мужу в голову?» Что-то тут не так. За 2 недели пребывания у Ларионовых я довольно хорошо узнала Раду. Чуть глуповато, простодушно, совершенно не способна к серьезному мыслительному процессу. Апофеоз ее рассуждений – заявление на тему о модной одежде и парфюмерии. Похоже, у Рады нет никакого образования. Что, учитывая полученную от Тины информацию о возрасте, в котором Рада вышла замуж за Глеба Лукича, совсем не удивительно. Интересно, где он ее нашел? Может, Тина в курсе? Глеба Лукича дремучесть жены совершенно не тяготила. Более того, ему явно нравилось, что супруга не обременена интеллектом, а Рада совершенно не собиралась учиться хоть чему-то. В ее комнатах не было книг, даже журнал «Космополитен» казался девушке заумным. Она предпочитала газету «Молоток» — жуткий листок, предназначенный для тинейджеров. Но, с другой стороны,